Сербаристан, когда первые сообщения о наших действиях пришли с востока, вы были с лордом Старком?» — спросила Диенерис, и в комнате на несколько мгновений воцарилась тишина. «Да, был, ваша милость. Я помню это очень отчетливо. Мы как раз начали наш поход в долину и были не слишком далеко отсюда, когда получили ворона. Сообщение было распечатано в присутствии короля, лорда Старка, лорда Тайвина, принца Джоффри и нескольких других лордов. Когда лорд Старк прочитал письмо, он выглядел сердитым». «Сердитым?» – переспросила Дени. «Да, ваша милость, он выглядел сердитым. Почему он рассердился?» «Вы спрашивали его?» – спросила Диенерис, и Джон снова обернулся. Он увидел, как сир Баристан покачал головой. Почему лорд Старк рассердился? И вдруг Джон понял. Он рассердился, потому что узнал, что у нас есть драконы и мы вернемся, чтобы забрать трон у его брата. Насмешливо улыбнулся Джон, и никто в комнате не нашел, что ответить ему. Джон провел рукой по волосам и тяжело вздохнул. «Хорошо, кажется, у нас нет поддержки лорда Старка, а это значит, что у нас не будет поддержки Хостера Талли и Речных земель. Это означает, что нам просто необходим простор», — сказал Джон. Он предпочел бы посоветоваться с Тирионом, но, похоже, он был занят в другом месте. «Ваша милость, когда я принимал участие в заседании Малого Совета короля Роберта за несколько недель до этого совета, на нем он поручил лорду Ринли воспользоваться своей дружбой с Тиреллами и жениться на их дочери, леди Маргери», — сказал сир Баристан. Джон разочарованно вздохнул, закрыв лицо ладонями. «Все шло наперекосяк. С Тиреллами возникает больше проблем, чем они того стоят. Сначала они требовали, чтобы я женился на их дочери, позже они захотели раба, а теперь Ринли. В какие игры они играют, и где в семи адах наш десница?» — спросил Джон, ни к кому конкретно не обращаясь. Им был нужен Тирион прямо сейчас. Это была та ситуация, в которой он смог бы разобраться, и его отсутствие очень раздражало Джона. «Все это бессмысленно», — пробормотал Риегар через несколько мгновений. «Тиреллы хотят, чтобы королевская кровь защищала их. Это амбициозный дом, и они хотят быть на стороне победителя. Они не согласятся с этим предложением». «Я сама займусь Тиреллами», — твердо сказала Дени. «Я поговорю с леди Алиной наедине. Почему я не могу пойти с тобой?» — резко спросил Джон, сердито глядя на нее. «Я знаю тебя, Джон. Сейчас ты не в себе. Думаю, тебе нужно на некоторое время остаться здесь и расслабиться. Выбрось мысли о лорде Старке из своей головы и сконцентрируйся на совете. У нас будет только одна возможность поговорить со всеми лордами королевства и убедить их присоединиться к нам», — ответила она, резко взглянув на него. Джон медленно кивнул. Ему не особо нравилось оставаться на вторых ролях, но сегодня он не хотел спорить с Дени. «Сир Баристан», — сказал Риегар, — «расскажите нам о речных землях. Мы знаем, что узурпатор отправился на войну в долину, предав огласке неверность Лизарин. Как на это отреагировали речные лорды? Не так хорошо, как они надеялись. Хастерталли не прислал войска, чтобы присоединиться к нашему походу, и поэтому практически все речные лорды остались вне конфликта. Они только обеспечили минимум, который от них требовался», — ответил он. «Значит, у нас еще есть шанс убедить некоторых речных лордов присоединиться к нам?» — спросила Дени. «Сомневаюсь», — горько сказал Джон. «Леди Киетилин ненавидит меня, она никогда не поддержит нас, ни после сегодняшнего дня», — он оставил остальные мысли невысказанными. «Если бы Талли поддержали его, тогда лорд Старк столкнулся бы с выбором, он или его жена. Судя по тому, что он позволял ей ужасно относиться к нему каждый день его жизни, Джон уже знал, какую сторону он выберет. Если и когда лорд Старк встанет на сторону своей жены, это будет означать, что им придется воевать с Севером. Ему придется сражаться с Раббом, его братом. Нет, он не будет», — Джон покачал головой. «Он придумает что-то другое, но не будет сражаться против них. Ты прав, мы вряд ли получим поддержку Талли, но мы сможем привлечь на нашу сторону несколько других речных лордов», — сказал ему Риегар. «Дом Уинтов уже на нашей стороне. Дом Дарри, Мутонов, Гудбруков и Ригеров оставались верными короне во время восстания. Это не так много, ведь это младшие дома, не так ли?» — спросила Дени, и Риегар кивнул. «Разобщенные речные земли могут быть проблемой. Нам придется потратить много ресурсов для поддержки этих домов», — заметил Джон. «Дом Мутонов находится в Девичьем пруду, который относительно недалеко от Драконьего камня. Дом Дарри располагается не слишком далеко отсюда, но я понятия не имею, где находятся остальные два других дома. Наши силы будут очень распылены. Это правда, но ты все равно должен поговорить с этими лордами и убедить их присоединиться к нам. Любое количество продовольствия, которое они смогут обеспечить, станет дополнительным плюсом, сказал Рейгар, и Джон кивнул. Кусочки начали собираться вместе. Штормовые и западные земли никогда их не поддержат. Север и речные земли, вероятно, объединятся вместе, и это натолкнуло Джона на идею, как можно ослабить этот союз. Если я скажу лордам, что лорд Старк скрывал меня все эти годы, тогда это усложнит отношения между ним и королем, что, в свою очередь, заставит лорда Старка опасаться поддержки человека, который будет рассматривать его как предателя. Тогда узурпатор потеряет поддержку севера. Речные земли связаны с севером кровью, и у них нет любви или связи с узурпатором. Это означает, что Роберт потеряет два королевства еще до начала войны. У лорда Старка не будет другого выбора, кроме как оставаться нейтральным, он не может сражаться против нас и узурпатора. «Боюсь, что это не сработает», — сказал Рейгар, покачав головой. «Война затронет и речные земли, как всегда это происходит. Лорд Старк должен будет прийти на помощь лорду Талли, поскольку они связаны браком». Джон вздохнул от разочарования, но он знал, что его отец прав. Как только он объявит войну дому Талли, Север присоединится к ним, а в этой ситуации не выиграет никто. В комнате царила тишина, пока дверь не открылась, впуская Тириона. «Где вы были?» – спросил Джон, как только увидел его. Затем он заметил, с кем он пришел. На нем были такие же доспехи, как у сира Баристона, но его золотые волосы не оставляли сомнения, кем он был. Это был сир Джейми Ланнистер. Джон тут же шагнул вперед и встал рядом с Дейенерис, с опаской глядя на сира Джейми, но он, однако, смотрел только на его отца. Серебряный принц. Рейгар, не мигая, смотрел в зеленые глаза Джейми. За эти годы Джейми изменился, он уже не был тем восторженным молодым человеком, которого он помнил, когда покинул столицу перед битвой на Трезубце. Он повзрослел за эти годы, лицо отражало его возраст и выглядело изношенным. Но это все еще был, безусловно, Джейми Ланнистер. «Принц Рейгар», — прохрипел он. Его голос изменился, он стал грубее, чем он помнил. «Сир Джейми Ланнистер», — ответил он формальным тоном. Рейгар уже знал, почему он убил его отца и в глубине души оправдал этот поступок. «Принц Рейгар, я сожалею о случившемся. Я сожалею, что не смог защитить принцессу Элию, Рейниса и Эйгона. У меня не было выбора», — начал Джейми, но сир Баристан прервал его. «Ты должен был защищать их, а не убивать своего короля», — сердито сказал он. Рейгар взглянул на сира Баристана, заметив, что его лицо покраснело от гнева. Эти слова сбили Рейгара с толку, пока он не понял, что Джейми, по-видимому, не сказал сиру Баристану, почему он сделал то, что сделал. «Именно поэтому у меня не было выбора», — сказал Джейми, опустив взгляд вниз. «Мой отец и его войска уже вошли в город, и король собирался отдать приказ. У меня не оставалось выбора. Если бы я не остановил его, все было бы напрасно». Тогда Рейгар понял, Джейми не мог защитить их всех одновременно. Если бы он попытался защитить его семью, тогда его отец взорвал бы весь город. Его семья оказалась принесенной в жертву ради спасения целого города. Рейгар тяжело вздохнул. Он не знал, что он сделал бы в подобной ситуации. «Принц Рейгар, ваш отец, он был безумен?» — спросил Рейгар, когда Джейми поднял на него взгляд. «Жестокий, злой, я знаю, что он был таким, сир Джейми», — сказал он. «Ваша милость, у вашего отца был ужасный план. Город был бы разрушен до основания». «Я знаю, Джейми», — устало сказал Рейгар. «Твой брат рассказал мне, он рассказал нам всем». «Какой план?» — спросил сир Баристан, и Рейгар повернулся к нему. «Мой отец устроил под городом тайники с диким огнем. Его план состоял в том, чтобы превратить весь город в один огромный погребальный костер. Если бы сир Джейми не убил его, он сделал бы это». Рейгар заметил, как сир Баристан вздрогнул от этих слов. «Дикий огонь?» — прошептал он. Рейгар кивнул в ответ. «Почему ты никому не сказал? Он может быть все еще спрятан под городом. У нас под ногами в любой момент может разразиться катастрофа. И кто бы мне поверил? Лорд Старк признал меня виновным с того момента, как только меня увидел. Его не интересовала правда. Моему отцу было все равно. Он был занят организацией брака между Серсеей и Робертом. Кому я должен был сказать?» — резко спросил он Баристона, у которого не нашлось ответа. «Вы тоже презирали меня годами, и вы, так же как и все окружающие, не спрашивали у меня правду. Вы были моим лордом-командующим, но и вы даже не подумали о том, чтобы спросить меня, почему. Вы так же виноваты, как и лорд Старк. «Хватит, прекратите это», — сказал Риегар, когда сир Баристан открыл рот, чтобы ответить. «Сир Джимми, ты поступил правильно, остановив моего отца, но это был не твой долг. Я должен был остановить его сам. Вы сказали, что собираетесь созвать совет», — сказал Джимми, и Риегар кивнул. Он был удивлен, что он помнил об этом. «Почему ты здесь, сир Джимми?» — наконец спросил он. «Я хочу присоединиться к вам», — тихо сказал он. Риегар удивленно посмотрел на него. «Ты сын Тайвина Ланнистера, его золотой лев», — заметил он. «Ты хочешь сражаться против своей семьи?» Он заметил в глазах Джимми легкое колебание, но тут Тирион выступил вперед. «Он не хочет сражаться против своей семьи», — выпалил он, прежде чем Джимми прервал его. «Я не думаю, что смогу поднять оружие против своей семьи», — сказал он, глядя на Риегара. «Но моя семья совершила много ужасных поступков. Я совершал ужасные поступки, и я хочу искупить их. Я хочу поступить правильно, я хочу быть настоящим рыцарем», — сказал он искренне. «Я хочу быть честным с вами обоими. Я сделал кое-что в прошлом, чем я не горжусь. То, в чем я должен признаться, прежде чем вы решите, захотите ли вы принять меня к себе на службу», — начал Джимми, но Риегар увидел, что Тирион пытается остановить его. «Позвольте ему сказать», — приказала Дейенерис. «Королевские дети не являются детьми Роберта. Они мои, все трое», — сказал он. Риегар застыл, услышав это. «Вы родили детей с королевой, вашей сестрой?» — спросил сир Баристан. Но Риегар заметил, что Тирион не выглядел удивленным. «Да, раньше у нас были интимные отношения, но я недавно бросил ее», — сказал Джимми. «Тирион, ты знал об этом?» — спросил Джон. Тирион утвердительно кивнул. «Почему ты не сказал нам? У меня не было доказательств. И даже если бы я мог доказать это, что бы вы сделали? Мы бы сказали Роберту. Мы бы рассказали всему королевству и сообщили им, что король – рогоносец. Эта информация уничтожила бы союз Ланнистеров и Баратионов и упростила бы нам работу», – сказал Джон. «А как же дети? Что насчет Джоффри, Мерцеллы и Таммина? Что насчет Джимми и Серси? Если бы Роберт поверил вам, он бы убил их всех. Так почему ты скрыл это? Чтобы защитить свою семью?» – обвиняюще спросил Джон. «Чтобы защитить Таммина и Мерцеллу, которые являются невинными детьми. Они не заслуживали смерти за действия своих родителей или из-за обстоятельств их рождения. Вы оба, единственные из всех людей, должны это понимать», — ответил Тирион. И Риегар увидел, как и Джон, и Дани поджали губы. «Ты должен был сказать нам, объяснить свои мотивы и довериться нам в том, что в таком случае мы бы не раскрыли этот секрет. Наши отношения не сработают, если мы не будем доверять друг другу», твердо сказала Дейенерис, и Джон согласно кивнул. «Прошу прощения, ваши милости», — тихо сказал Тирион. «Это не единственный позорный поступок, который я совершил», — продолжил Джимми, но Дейенерис прервала его. «Пока достаточно, сир Джимми, мы обсудим это позже. Сегодня мы очень заняты, как вы видите», — сказала она. Джимми молча кивнул. Риегар медленно поднял на него взгляд, прежде чем повернуться к Джону и Дейенерис. Они посмотрели друг на друга, прежде чем Джон шагнул вперед. «Сир Джимми», — сказал он ясным голосом, — «как я уже говорил сиру Баристану, я верю во второй шанс. Мне кажется, вы искренне в своем желании искупить свои грехи. Нам этого достаточно, чтобы принять вас на службу. Мы поговорим с вами позже, сир Джимми. После совета найдите нас снова», — сказала Дейенерис, отпуская его. Сир Джимми кивнул и поклонился им, прежде чем покинуть комнату. Как только он ушел, Джон и Дейенерис повернулись к Тириону. «Ты ему доверяешь?» — был ее первый вопрос. «Да», — твердо сказал Тирион. «Я знаю своего брата, он говорит правду, это не уловка». «Что случилось между вами?» — спросил Джон. «Ты рассказал мне, что произошло между тобой и твоей семьей, и что Джимми не смог защитить тебя. Почему ты теперь ему доверяешь?» «Он извинился передо мной за все, и это было первое, что он сделал, когда увидел меня», — просто сказал Тирион, глядя на них обоих. «Он также извинился за Тишу, и он собирался рассказать мне правду о ней до того, как я спросил. Он бы этого не сделал, если бы не относился серьезно к своему выбору». Риегар медленно кивнул. Тирион рассказал ему о том, что случилось с его первой женой Тишей и о роли Джимми в этой ужасной истории. «Ваши милости», — сказал Риегар, — «я думаю, вы можете доверять Тириону. Если он считает, что его брат искренен, а он знает его лучше, чем мы, то мы должны доверять его мнению». Он посмотрел на Тириона, который благодарно ему улыбнулся. «Сир Джимми по-прежнему остается одним из лучших фехтовальщиков в королевстве», — пробормотал сир Баристан сквозь стиснутые зубы. Риегар был согласен с ним. «По этой причине он был назначен в королевскую гвардию в очень юном возрасте», — добавил он. «Отлично», — вздохнув, — сказал Джон. «Мы примем сира Джимми на службу. Однако мы будем осторожны, давая ему поручения. Я не хочу, чтобы он сражался с силами Ланнистеров. Я не хочу, чтобы он, увидев перед собой армию своего отца, начал сомневаться в своем выборе прямо на поле битвы. Каковы ваши планы относительно лорда Тейвина после победы в вашей войне, ваша милость?» — спросил сир Баристан. «Смерть», — тут же отозвалась Диенерис, и Джон согласно кивнул. Риегар обычно просил о милосердии к врагам, но в этом случае он был согласен с ними. То, что Тейвин Ланнистер сделал с его женой и детьми, был непростительным. Они были невиновны в каких-либо преступлениях, но его собаки все равно растерзали их. Он повернул голову к Тириону и увидел, что он тоже кивает в знак согласия. «Тирион, я думал, что у тебя будут возражения против этого решения», — сказал Риегар, но тот только покачал головой. «Я разговаривал с отцом, прежде чем прийти сюда. Он не выказал никакого раскаяния в том, что он со мной сделал», — горько сказал Тирион. Риегар понимающе кивнул. «Тирион, чуть раньше у нас была беседа с лордом Старком», — сказал Джон, заметив, что Тирион смотрит на него с надеждой. «Все прошло не так хорошо, как я представлял себе», и Джон кратко рассказал ему об этом разговоре. Каким-то образом, в пересказе второй раз все звучало еще хуже. «Это нехорошо», — протянул Тирион после того, как услышал эту историю. «Это означает, что нам нужно привлечь простор на свою сторону любой ценой». «Я знаю, что делать с простором», — твердо сказала Диенерис. «Нам нужно обсудить с тобой кое-что еще. Нам нужно решить, что делать с речными землями», — сказал Джон. «Некоторые из речных лордов уже присягнули нам, и, возможно, мы сможем убедить еще некоторых из них присоединиться к нам сегодня. Но нам понадобятся новые верховные лорды», — сказал Джон, и Риегар согласился с ним. Талли пытались предать его ранее, участвуя в заговоре, чтобы посадить Роберта Баратиона на трон. Они также сражались за свержение их семьи во время восстания, когда они не имели права обижаться или сердиться, пожиная последствия своих поступков. Они должны были оставаться верными короне. Плюс к этому эгоистичные действия Кейтилин Талли в отношении его сына. Действия, за которые она явно не испытывала никаких угрызений совести. «Да, Талли нужно было наказать. Я вижу необходимость в наказании дома Талли», — сказал Тирион. «Упразднение их статуса как верховных лордов речных земель будет мудрым шагом. Это уменьшит количество их земель, которые можно будет отдать соседним преданным лордам. Кого вы видите на месте верховного лорда вместо них, мы еще не знаем. Мы мало знаем о речных лордах», — призналась Дени. «Вот почему нам нужна твоя помощь. Нам нужен лорд, который будет достаточно силен, чтобы удерживать речные земли для нас, но мы не знаем, кого выбрать. Дом Уинтов может быть одним из вариантов, ваши милости», — сказал сир Баристан. «Они даже не могут содержать Харренхолл», — заметил Риегар. «Поскольку именно мы принимаем всех лордов и платим за этот совет, у них достаточно денег, чтобы нанять людей для обслуживания всего замка, но они не могут сделать это без нашей помощи. Я не уверен, что вы должны поднять их до положения верховного лорда речных земель. Я полагаю, что другие дома находятся в подобном положении», — пробормотал Тирион. «Вы могли бы просто аннексировать речные земли». «Что?» — спросил сир Баристан. «Присоединить речные земли к королевским. Таким образом, вы станете их повелителями», — объяснил Тирион. Риегар обнаружил, что качает головой. «Это не сработает. Это добавит им больше хлопот и проблем. Одно из преимуществ наличия верховных лордов состоит в том, что они могут управлять своим регионом и решать проблемы на местах. Поэтому королем решаются только более серьезные вопросы», — сказал Риегар. «Если вы уберете их, вам придется иметь дело почти с каждым вопросом речных земель, а также с другими более крупными проблемами в королевстве и за его пределами. Это правда, но это всего лишь альтернатива выбору нового верховного лорда. Возможно, лучше всего будет подождать, пока война не закончится, и тогда выбрать нового лорда», — посоветовал Тирион. Теперь Рейгар согласился с ним. «У нас есть немного времени, прежде чем начнется совет», — сказала Диенерис. «Брат, останься здесь с Джоном и Сиром Баристаном. Мы с Тирионом поговорим с Тиреллами». Рейгар посмотрел на Джона, который медленно кивнул. Она быстро поцеловала его, прежде чем вместе с Тирионом вышла из комнаты в поисках Тиреллов. Как только она ушла, он увидел, как Джон провел рукой по волосам. «Как ты себя чувствуешь, сын?» — спросил он. «Ненавижу тот факт, что дело дошло до этого. Я не хочу сражаться с Робом, или с Браном, или с кем-либо из Винтерфилла», — тихо сказал он. Рейгар сел рядом с ним, мягко протирая спину в попытке успокоить его. «Мы найдем способ, Джон. Я думаю, что наш лучший план – победить сначала на юге так скоро, как только сможем. Если мы победим Роберта быстро, тогда не будет причины, чтобы сражаться с ними. Хорошо, будем надеяться, что мы быстро победим Роберта, дочь Кракена». Ашагри и Джой шла по коридорам Харринхолла рядом с отцом. Они собирались увидеться с королем Робертом и лордом Старком, чтобы попытаться обсудить условия возвращения ее брата. Однако отец не знал, что она уже лично встречалась с Таргариенами. В глубине души Аши было любопытно снова встретиться с братом, ведь она не видела его более 10 лет. Но она понимала, что вряд ли он вспомнит ее. Однако какая-то ее часть завидовала Тиону. Она работала бок о бок с отцом в течение многих лет, но он отодвинул ее в сторону только ради возможности вернуть сына, чтобы назвать его своим наследником. Аша знала, что ее отец был храбрым, но глупым человеком, его сокрушительное поражение в восстании доказало это. Она знала, что у него, вероятно, была какая-то жалкая схема или план в голове, который, скорее всего, только послужит дальнейшему унижению их людей. Аша любила своего отца, несмотря на все его слабости, и ей не нравилась идея идти против своей семьи, но ей нужно было сделать это, чтобы помочь Железным островам выжить в будущем. Если ее отец снова попытается вернуть старый путь, то железнорожденные никогда не поднимутся. Она внимательно наблюдала за своим отцом, пока они шли к покоям короля. Он что-то бормотал себе под нос. Она заметила, как он улыбнулся своим словам. Да, он определенно что-то замышлял. Вскоре они подошли к двери, которую охраняли 2 рыцаря королевской гвардии. Лорд Бейлон Грейджой пришел навстречу к королю Роберту Баратиону, провозгласил ее отец гвардейцам. Они медленно посмотрели друг на друга, прежде чем один из них ненадолго отлучился в покой короля. Вскоре он вернулся, чтобы проводить их внутрь. Покой короля хоть и были не слишком большими, но все равно были намного больше, чем ее комнаты в замке на пайке. Однако Аша не могла не заметить, что покои выглядели заурядными. Они были очень просто меблированы, и Аша видела, что король не был доволен этим поселением. Она заметила, что король сидит в кресле у очага. Она слышала рассказы о короле Роберте. Она слышала, что он был сильным и жестоким воином. Смотря на него, она понимала, что эти истории, скорее всего, верны. Но также ясно она знала, что он не ровня драконам, с которыми она встречалась ранее. Ее отец действительно был дураком, что даже не пытался договориться с ним. Возможно, ей следовало рассказать ему о своем соглашении с Таргариенами. Они выиграют эту войну, и он получит Тиона назад в любом случае. «Бейлон Грейджой», — буркнул король, — «мой десница скоро будет здесь. Тогда мы сможем обсудить все, что вы хотите». Аша заметила кубок вина, стоящий далеко от него. Некоторое время они молча ждали, пока лорд Старк не зашел в покой. Первое, что заметила Аша, было то, как он выглядел сердитым. Его лицо покраснело, а волосы были растрепаны. «Нет, что с тобой случилось?» – удивленно спросил король. «Я объясню вам это позже», – прорычал он. Затем он повернулся к Аше и ее отцу. «Лорд Грейджой», – пробормотал он в качестве приветствия. «Тион?» – спросил ее отец. Она развернулась и увидела молодого человека, который вошел в комнату вместе с лордом Старком. На Тионе был плотный черный меховой плащ, под которым она заметила дорогой дублет с белым кожаным поясом. Она также увидела на нем несколько золотых украшений, в том числе и на шее. Он выглядел типичным жителем зеленых земель. Она перевела взгляд на своего отца, который, похоже, пришел к таким же выводам, однако быстро поправил выражение лица, превратив кривую гримасу в улыбку. Теперь Аша окончательно была уверена, он что-то замышлял. «Отец», — уверенно сказал Тион, выпятив грудь и шагнув к отцу. Аша чуть не рассмеялась. И чему только учил его лорд Старк? «Прошло 9 лет», — тихо сказал Бейлон. «Вообще-то, 10. Ты оставил мальчика, но теперь я мужчина», — громко ответил Тион, и Аша закатила глаза. Тион стал очень дерзким, она сразу это поняла. «Ты помнишь меня, младший брат?» — позвала его Аша. Тион сразу же повернулся к ней, и она увидела, как его рот изумленно распахнулся, а глаза выпучились. «Прыщи исчезли, а грудь появилась», — сказала она с ухмылкой. «Но у меня остался клюв грифа», — Тион открыл рот, чтобы ответить, но король прервал их. «Да, да, я рад вашему счастливому воссоединению, но давайте приступим к делу», — приказал он, и все повернулись к нему. «Бейлон, вы можете забрать своего наследника, если вы поддержите нас в этой войне. Спасибо вам, ваша милость. Вы очень добры ко мне», — сказал отец, позаботившись, чтобы его голос звучал максимально искренне. «Как я могу служить вам во время этой войны? Нам понадобится ваш флот. Железный флот – один из самых устрашающих флотов в мире. Его возглавляет капитан Викторион Грифджой, мой брат», – нетерпеливо сказал отец. «Сколько у вас кораблей?» – спросил король. «Железный флот насчитывает 100 больших кораблей, ваша милость». «Хорошо. Я хочу, чтобы ты отправил их к драконьему камню. Тогда мы сможем поймать драконов в ловушку на острове. У них есть драконы, а деревянные корабли, говорят, прекрасно горят», — проговорила Аша. Король лишь сердито посмотрел на нее. «Заткнись, женщина», — прошипел ее отец. «Ты думаешь, я не знаю, что у них есть драконы?» — рявкнул король, и Аша увидела, что его лицо наливается кровью. «Простите, ваша милость, моя дочь часто забывает свое место. Я бы не привел ее сюда, я только хотел, чтобы она увидела своего брата, вот все», — пробормотал отец. Она лишь закатила глаза, прежде чем извиниться перед королем. «Не беспокойся, мы здесь закончили», — сказал король, вставая. «Мы договорились, вы меня поддержите?» Она смотрела, как ее отец смотрит на короля, прежде чем кивнуть. «Да, мой король, вы можете рассчитывать на мою поддержку», — сказал он с глубоким поклоном. «Нет, останься. Нам нужно закончить тот разговор, который мы начали раньше», — сказал король своему деснице. Аша увидела, как он нахмурился, прежде чем медленно кивнуть. Аша, Бейлон и Тион вышли из комнаты и направились в большой зал, где будет проходить совет. Они шли молча, пока им не попалась ниша в стене, в которую Бейлон толкнул Тиона. «Что это?» — спросил он, коснувшись рукой золотого ожерелья, которое тот носил на шее. «Это, отец, золотая цепь. Ты заплатил за нее железом или золотом?» — требовательно спросил его отец, в то время, как его пальцы медленно обернулись вокруг цепи. Согласно старому пути, женщины иногда носили украшения, уплаченные монетой, но воин носил только те украшения, которые он снимал с трупов врагов, убитых собственноручно. Это называлось платить железную цену. Отец увидел колебания Тиона, потому что вдруг сорвало ожерелье с его шеи с такой силой, что Аша была уверена, что голова Тиона оторвется. «Даже моя дочь, несмотря на все ее недостатки, понимает железный путь. Я не хочу, чтобы мой сын и наследник одевался как шлюха», — сердито прошипел он, и Аша нахмурилась. Он только что вернул Тиона, но уже рассматривает его как своего наследника. «Посмотри на себя. Ты одет, как житель зеленых земель. Старки избаловали тебя. Это ложь», — воскликнул Тион. «Старки были моими похитителями. Моя кровь все еще есть соль и железо». Отец мгновение посмотрел на него, прежде чем ухмыльнуться. «Посмотрим. Тебе нужно найти подходящую одежду. Ты должен выглядеть как Грифджой», — сказал он, с отвращением глядя на Тиона. «Отец, что ты планируешь?» — спросил Аша. Бейлон резко развернулся лицом к ней. «Возможно, я уже не твоя наследница, но я знаю, когда ты что-то планируешь. Ты ужасно притворяешься, но ты явно пытался скрыть что-то на этой встрече. Так почему бы тебе не сказать нам, что это?» Отец улыбнулся ей злой улыбкой, прежде чем подойти поближе к ней и прошептать на ухо. «Мой сын был единственным, что у них было, чтобы сдерживать меня. Теперь, когда мой наследник вернется туда, где ему и место, старый путь вернется». Аша понимающе кивнула. Ее отец собирался предать короля. Он был дураком, глупым дураком. Старый путь умер с Харином и его сыновьями прямо в этом самом замке, но он был слишком слеп, чтобы это увидеть. Ей нужно будет предупредить королеву и придется остановить отца, лорд Винтерфилла. Нет сидел напротив Роберта в его покоях. Они только что закончили переговоры с Грей и Джейми, на которых согласились вернуть Тиона его отцу в обмен на поддержку железнорожденных в предстоящей войне. На самом деле нет не видел смысла посылать железный флот на драконий камень. Зачем отправлять больше людей на верную, но бесполезную смерть? Однако он не собирался перечить королю. Ему и так предстоял очень сложный разговор с ним. На короткое мгновение он подумал о том, чтобы солгать о тех событиях. Но потом понял, что Джон, вероятно, все равно расскажет всем лордам правду, и этот секрет в любом случае будет раскрыт. Если Роберт узнает об этом на совете, он не был уверен, насколько бурно он отреагирует. Нет надеялся, что, если он расскажет ему сейчас, то король проявит к нему и его семье хоть какую-то толику милосердия и доброты. «Что с тобой случилось? Я никогда не видел тебя таким злым», — сказал король, и Нет тяжело вздохнул. Он даже не знал, с чего начать. Он посмотрел в голубые глаза Роберта. В течение последних нескольких месяцев, когда он служил его десницей, Нет видел, что мальчик, которого он знал, с которым он рос в долине, вернулся. Он только надеялся, что тот мальчик выслушает этот разговор, что тот мальчик вспомнит их общее детство, и надеялся, что этого хватит, чтобы помиловать его. «Мне нужно поговорить с тобой о Лианне», — твердо сказал Нет. Он решил быстро покончить с этим разговором, опасаясь, что им снова помешают. «Я нашел Лианну в той башне в Дорне. Я сказал вам, что она умерла от лихорадки, но она была связана с осложнениями при родах. У Лианны был ребенок. Он набрюхатил ее», — прошептал Роберт, наклонившись вперед. «Я сам убью то отродье. Он изнасиловал ее и это ее убило», — взорвался он. Нет увидел, что он встал и сердито заметался по комнате, затем потянулся за своим мечом. «Он не насиловал ее. Они убежали вместе», — тихо сказал Нет. Настолько тихо, что он не был уверен, слышал ли его король. Однако он быстро понял свое заблуждение. Роберт резко остановился и замер, стоя совершенно неподвижно, как статуя. Затем медленно повернулся к Неду. Его лицо было красным, как помидор, а голубые глаза метали молнии. Руки Неда вдруг стали невероятно липкими от пота, но он заставил себя встретить его взгляд. «Ты врешь, он похитил ее и изнасиловал. Ты все врешь, мать твою!» — заорал он, но Нет медленно покачал головой. «Я тоже так думал, но я был там, когда она умерла. Она хотела, чтобы я его защитил. Ее ребенка, она любила его». Он увидел, как Роберт покачал головой. «Нет», — прошептал он, сжимая и разжимая кулаки. «Нет», — закричал он, и на этот раз он схватил стул и швырнул его через комнату в каменную стену. Он начал переворачивать и разбрасывать всю попадающую ему под руку мебель. Нет молча смотрел, как дает выход своей ярости, и был в шоке от его реакции. Похоже, король в гневе собирался уничтожить половину комнаты. Нет медленно поднялся на ноги и осторожно смотрел на короля, как на раненое животное. Роберт не до конца понял, что он сказал. Возможно, это был его шанс уйти. Он медленно подошел к двери. Нет не хотел слишком шуметь, привлекая внимание Роберта. Он почти добрался до двери, когда услышал, как Роберт зовет его. «Подожди». Нет медленно и нехотя повернулся к нему лицом. «Защитить его, ее ребенка», — медленно произнес он, и Нет понял, что он близок к истине. «Это правда, не так ли? Этот пацан действительно является ее сыном». Нет молча кивнул. «И ты защитил его? Ты спрятали ребенка Лианны? Ты скрыл от меня драконье отродье? Зачем ты это сделал?» — прорычал он, а Нет сразу же вспомнил об Эйгоне и Рейнис. «Вот почему он спрятал Джона. Она взяла с меня обещание, и я поклялся защитить его», — прошептал он. Это была правда, но Нет подумал, что он не до конца выполнил свое обещание. Он защищал Джона всю его жизнь до того момента, пока не рассказал ему правду. В тот день его защита дрогнула и все пошло кувырком. События вышли из-под контроля, и Нет понял, что в тот день он нарушил свое обещание. Лианне было бы стыдно за него, он подвел ее. Он не смог защитить Джона от его отца. «Это твоя вина», — сердито сказал ему Роберт. «Эти драконы пришли за моей короной, и все по твоей вине, мать твою», — заорал он, поворачиваясь к нему. У Неда не нашлось аргумента против этого утверждения, ведь если бы он не сказал Джону, тогда он не попал бы в такую ситуацию. «Где ты его скрывал? В Иссосе? Ты платил за его защиту?» Нет снова медленно покачал головой. Глаза Роберта расширились от понимания. «Твой бастард, ты выдавал его за своего проклятого бастарда. Я спрашивал тебя о матери мальчика, Но ты солгал мне, блядь, ты солгал мне в лицо, он буквально выплюнул в него каждое слово. Держу пари, ты собираешься предать меня, не так ли? Да, ты предатель, ты, вероятно, помогаешь ему свергнуть меня, пробормотал Роберт, но нет, отрицательно покачал головой. Мы спорили об этом раньше, и именно поэтому я зол. Он изменился, Рейгар изменил его, он не тот мальчик, которого я воспитал, сказал нет, но Роберт прервал его. Я больше не хочу слушать твою ложь, сказал он, потянувшись за своим мечом. Я должен убить тебя прямо сейчас. Я действительно должен снять твою чертову голову с плеч. Нет, с опаской посмотрел на него, начиная медленно пробираться к двери. Роберт был намного сильнее его, и они оба это знали, у него не было шанса против него. Он почувствовал, как его дыхание ускорилось, а сердце заколотилось в его груди. Роберт задумчиво вытащил меч из ножен. Нет, уставился на Роберта, не в силах взглянуть на клинок, который прямо сейчас заберет его жизнь. Роберт поднял меч над головой, нет, закрыл глаза, готовясь к худшему. «Проваливай», — тихо сказал он, но нет, не шевельнулся. Он не был уверен, правильно ли он расслышал. Он открыл глаза и посмотрел на Роберта, который опустил меч. «Иди, возвращайся в Винтерфилл», — крикнул он, и нет, вылетел из комнаты. Он проигнорировал вопросительные взгляды гвардейцев. Нет, быстро шагал, почти бежал, решив уйти как можно дальше от Роберта. Нет, шел еще несколько минут, прежде чем, наконец, остановился в темной нише и попытался отдышаться. Его руки дрожали, он опустился на пол и закрыл глаза, заставляя себя дышать. Вдох и выдох. Он сидел до тех пор, пока, в конце концов, его сердцебиение не вернулось в норму. Его ложь, наконец, догнала его, и он только что чуть не потерял свою жизнь. Он не хотел выбирать сторону, пытаясь быть честным и с Робертом, и с Джоном, но его нерешительность обратилась против него. Он потерял их обоих, началась война, и ни один король не доверял ему. Роберт был в дюйме от его убийства, и это заставило недозадуматься, не было ли глупостью заботиться о нем в первую очередь. Он оказался в тупике. Независимо от того, какую сторону он выберет, он нарушает свои клятвы. Таргариенам, похоже, особенно не нравился дом Талли. Джон и его жена не любили друг друга, и в этом он мог только обвинить только себя. Если бы он сказал Кейтилин правду или проследил, чтобы она относилась к нему лучше, возможно, эта враждебность не выросла бы до подобного уровня. Нет, понял, что, если он встанет на сторону Джона, он нарушит свои клятвы Кейтилин. Какой из него тогда муж, если он не будет защищать свою жену и ее семью? Как он может тогда смотреть в глаза своих детей или других лордов королевства, если он позволит этому случиться? Тем не менее, он пообещал Лианне, что он защитит ее сына, и он не сможет поднять оружие против Джона. Он все равно должен сдержать свое обещание. Он должен соблюдать нейтралитет и держаться подальше от этого конфликта. Когда же все это пошло наперекосяк в его жизни? С каких пор выполнение его обещаний стало настолько сложным? Где он ошибся? Возможно, если бы он не рассказал об этом Джону, то этого можно было бы избежать. Возможно, у Таргариенов тогда не было бы их драконов, и они бы не вторглись в Вестерос. Сидя в темной нише, Нет осознал, что он по-настоящему одинок. Мать драконов. Диенерис и Тирион шли каменными коридорами Харринхолла в направлении главного двора. Пока они шли, Дени не могла прекратить думать о разговоре Джона и лорда Старка. Она знала, что Джон ненавидит тот факт, что, возможно, им придется сражаться против его друзей и семьи на севере, но она не видела другого пути, чтобы избежать этого. Леди Кейтилин не произвела на нее хорошего впечатления, она обнаружила, что она была грубая и неуважительная и не имела ни права, ни основания называть Джона бастардом. У нее вообще не было никаких прав. Что еще хуже, она не выказала никаких угрызений совести за то, как она относилась к нему, и это было непростительно. Джон спросил, как она бы себя чувствовала, если бы кто-то обращался с Дейроном подобным образом, и она чувствовала себя невероятно злой при этой мысли. Как она могла называть себя матерью и так относиться к Джону? Талли должны быть наказаны, в этом она была уверена. Дени знала, что, наказав Талли, им придется сражаться с Севером, но она не знала, как избежать этого. Она не позволит леди Кейтилин быть безнаказанной за ее отношение к Джону, и она не простит дому Талли их чрезмерными амбиции. Шагая по коридорам, ее мысли обратились к Дейрону. Ей не нравилось находиться так далеко от него. Она доверяла Ирре и Дарее, но очень скучала по своему малышу. Пойти на войну и оставить его на драконьем камне было очень тяжело, но она не хотела брать его с собой. Драконий камень был островом, и у узурпатора не осталось военно-морского флота, чтобы напасть на него, он был там в безопасности. Если понадобится, она всегда может вернуться обратно к нему, даже дважды в день. Она была королевой и могла делать то, что ей нравилось. Она задавалась вопросом, что он сейчас делает, спит ли он. Должно быть, да. Он обычно спал в это время дня. Идя по коридору, Диенерис вдруг услышала два голоса, шепчущихся друг с другом. Она слегка замедлила шаг, Тирион сделал то же самое. Они завернули за угол и увидели, что сир Лорес идет рядом с мужчиной, который, по ее мнению, был Ренли Баратионом. «Ваша милость», — поздоровался сир Лорес. «Сир Лорес», — сказала она с улыбкой, а затем повернулась к его другу. «Простите меня, мы не знакомы», — любезно поинтересовалась она. «Я лорд Ренли Баратион», — сказал человек мягким голосом. «Сир Лорес, это тот человек, который посвятил вас в рыцари». «Да», — спокойно сказал Лорес. Диенерис показалось это странным. Еще во время их беседы о драконьем камне он также был очень тихим и осторожным, когда разговор доходил до Ренли, но сегодня она увидела, насколько они были близки. Возможно, он что-то скрывал, она не удивилась бы, если бы это было так. Почти у всех было что скрывать. «Сир Лорес, вы знаете, где мы можем найти леди Алинну?» — спросил Тирион. Он утвердительно кивнул. «Не могли бы вы сопровождать нас? Пожалуйста, мы хотели бы поговорить с ней». Она увидела, как он быстро взглянул на Ренли, прежде чем кивнул и обернулся, чтобы отвести их к леди Алинне. Он шел на несколько шагов впереди них, и Дени повернулась к Тириону и вопросительно взглянула на него. «Я объясню позже», — тихо сказал он, и она согласно кивнула. Сир Лорес быстро провел через замок, и вскоре они добрались до покоев, где остановились Тиреллы. Похоже, что лорд Мейс привел всю свою семью на совет. Она заметила Маргири, которая сидела с группкой других дам у окна. «Королева Диенерис», — приветствовала ее она, — «мы рады, что вы почтили нас своим присутствием. Как мы можем служить вам?» Диенерис увидела, как все в комнате побросали свои дела, чтобы посмотреть на нее, и она решила, что ей нужна более приватная обстановка. «Леди Алинна, можем ли мы поговорить наедине?» «Пожалуйста», — сказала она с улыбкой. Старушка резко взглянула на нее, прежде чем перевести взгляд на свою семью. «Вы слышали королеву? Оставьте нас, бесполезные курицы», — сказала она, взмахнув рукой. Дени отошла в сторону, ожидая, пока все быстро вышли за дверь. Скоро в комнате остались только Тирион, лорд Мейс Тиреллу, Диенерис и леди Алинна. Когда комната опустела, Диенерис уселась напротив леди Алинны. «Леди Алинна», — почтительно сказала она, — «королева Диенерис», — сказала она с улыбкой. «Я слышала вашу дискуссию со Старками ранее днем», — она посмотрела на нее колким взглядом. Она прекрасно знала, что их спор не был мирным разговором. «Я пришла сюда, чтобы обсудить ваши условия», — твердо сказала Дени, и Алинна выжидающе посмотрела на нее. «Мы не принимаем ваше предложение. Леди Маргири не выйдет замуж за моего мужа, она не будет королевой», — категорично сказала Дени, глядя на пожилую женщину. Ее карие глаза ярко вспыхнули, а губы сложились в пренебрежительную улыбку. «Очень хорошо. Похоже, вы нас упустили», — сказала она небрежным тоном. «Это уже не важно. Вспомни, о чем я говорил тебе», — начал было говорить Мейс Тиреллу. «Заткнись ты, идиот», — сказала Алинна, прерывая сына. «Вы о Ренли Баратионе, лорде Старке, об обоих?» — спросила Диенерис, с удовлетворением заметив вспышку удивления в глазах леди Алинны. «Уж не думали вы, что я не догадаюсь, что вы искали другие варианты? Я ожидала, что вы узнаете. Я была бы наивной дурочкой, если бы не подумала об этом», — ответила Алинна. «У нас есть новые условия для вас», — сказал Тирион со своего места, но глаза Алинны остались на Дени. «Вы поддержите дом Таргариенов в предстоящей войне. Вы предоставите все свои войска, и вы поделитесь с нами урожаем. Взамен мы назначим Лореса Тирелла в нашу королевскую гвардию и предоставим вам меч из валерийской стали, который останется в вашей семье навечно», — сказал им Тирион. «Я не понимаю, вы предлагали эти условия раньше, и мы не приняли их, но теперь вы даже не предложили нам должность в совете». Мейс начал заикаться от негодования. «Замолчи и слушай. Продолжайте», — сказала Алинна, и Диенерис улыбнулась ей. «Если вы не примете эти условия, дом Тиреллов больше не будет хранителями юга», — сказала Диенерис ясным голосом. Она в упор смотрела на леди Алину, и несколько мгновений никто не проронил ни слова. «Вы не можете нас сместить», — быстро сказал Мейс. «Почему не могу?» — спросила Диенерис, поворачиваясь к нему. «Ведь именно Иегон Завоеватель поднял ваш дом до статуса верховных лордов простора. Именно он даровал вам должность хранителей юга. Почему мы с мужем не можем забрать эту привилегию? Вы показали нам свою слабость. Я уверена, что есть много домов простора, которые не упустят шанса возвыситься, заменив вас. Я могу начать переговоры с Тарлиэлированами. Я знаю, что они сегодня присутствуют здесь. Вы не сможете удержать простор без нас. У нас есть союзники, Редвина и Хайтауэры поддерживают», запинаясь, пробормотал Мейс. «Вы думаете, меня волнуют Редвина или Хайтауэры? Вы думаете, моего дракона заботят эти малые дома?» — презрительно спросила она и увидела, что Мейс Тиреллу покорно покачал головой. «Дом Тиреллу, дом Редвин, дом Хайтауэр или любой другой дом в королевстве может, конечно, бросить вызов силе и могуществу дома Таргариенов. Но предупреждаю вас, когда я закончу с вами, от вас и этих домов ничего не останется. Ни отца, ни матери, ни сына, ни брата или сестры, ни даже замка. Все это исчезнет. Вам не кажется, что вы слишком бурно реагируете?» — тихо пробормотал он. «Вы пытались вмешаться в мой брак. Вам повезло, что я предлагаю вам еще один шанс», — огрызнулась Диенерис. «Я уверена, что вы слышали слухи о том, что произошло в Валантисе. Не думайте, что мы не сможем повторить то же самое здесь». Затем она повернулась к леди Алине. Дени знала, что она обладает настоящей властью в этой семье. Две женщины смотрели друг на друга, прежде чем Алина слегка улыбнулась. «Значит, дракон умеет рычать», — сказала она с улыбкой, которая заставила Диенерис нахмуриться. «Мне было любопытно узнать, из чего вы сделаны». И тут Дени все поняла. «Значит, это была проверка?» — спросила она, но Алина не ответила, и это не на шутку разозлило Диенерис. Она наклонилась вперед, ее слова звучали твердо и беспощадно. «Не вздумайте снова играть со мной в эти игры. В следующий раз, если вы будете иметь глупость это сделать, вы увидите, какой я дракон». Диенерис продолжала глядеть на пожилую женщину, пока ее улыбка не дрогнула. «Очень хорошо, королева Диенерис. У вас есть наша полная поддержка. А что насчет Маргери?» — протянул Мейс. «Леди Маргери получит место при дворе. Она может быть одной из фрейлин королевы Семи Королевств», — предложил Тирион. «Когда война закончится, я уверен, что мы сможем найти вашей дочери подходящего жениха. Позвольте спросить, кого?» Алина повернулась к Тириону. «Я не идиотка. Вы и Старки явно друг с другом не ладите, поэтому мальчишка Старк, вероятно, отпадает. Талли уйдут вместе с ними, потому нам придется исключить Эдмура. Возможно, вы должны позволить Маргери самой выбрать, за кого она хочет выйти замуж, вместо того, чтобы предлагать ее каждому дому, как кобылу-производительницу», — отрезала Диенерис. Она не понимала их настойчивости в том, чтобы поскорее выдать Маргери замуж, и Дени не хотелось приказывать ей, за кого она должна выйти. «Лорд Тиреллу, мы будем поддерживать с вами связь, чтобы координировать движение войск. Мы ждем, что вы немедленно начнете поставку продовольствия на Драконий Камень. Наши армии нуждаются в пище», — вставая, сказала Диенерис. «Совет скоро начнется, я не хочу, чтобы мы все опоздали». Король-дракон. Была уже середина дня, и Джон стоял, задумчиво глядя в окно. Призрак находился рядом с ним. Пока Диенерис были заняты Тиреллами, он отправился в их лагерь, чтобы найти призрака. Он обнаружил, что его присутствие помогло ему успокоиться. Они послали людей, чтобы сообщить лордам, что они готовы начать совет. Теперь почти все лорды собрались в большом зале и ожидали их прибытия. Диенерис вернулась незадолго до совета, сообщив ему об успехе в переговорах с Тиреллами. Но это была всего лишь одна победа, но ее было недостаточно. Для полной победы им понадобится больше лордов на их стороне, намного больше. Они расскажут лордам о своих планах создания нового Вестероса, который они хотят построить. Разумеется, некоторым из лордов это может не понравиться, но им придется смириться с этим. «Ты готов, любовь моя?» — услышал он заботливый голос Диенерис и повернулся к ней. На ней теперь было надето серое платье с серебряной цепочкой, тянувшейся через плечо. Подойдя поближе, он увидел, что она скреплялась брошью в виде трехглавого дракона, гербом их дома. Она также переплела волосы. Теперь они были уложены в стиле, который он раньше не видел. Несколько длинных серебристых локонов теперь были зачесаны вверх и уложены короной на затылке. «Новый наряд?» – удивился он. «Да, тебе нравится?» – спросила она, крутнувшись на месте. Когда она остановилась, он тут же взял ее за руки. «Мне нравится», и поцеловал ее. Его руки бродили по ее телу, жадно лаская ее соблазнительные изгибы. «Остановись, у нас нет времени», прошептала она, попытавшись отстраниться от него. Джон видел, что ее губы были слегка раскрыты, а сиреневые глаза распахнуты. Не удержавшись, он снова поцеловал ее, прежде чем заставил себя отпустить ее. Он обернулся и потянулся за коронами. Затем он мягко положил тиару ей на голову. Денис сделала то же самое для него. «Ты готова, моя королева?» – спросил он, и она быстро кивнула. Она взяла его за руку, и они вместе вышли из комнаты, направляясь к большому залу. Тирион, сир Баристан, Риегар и мисс Санди ждали их снаружи с несколькими безупречными. Теперь в замке царила тишина. Похоже, что почти все лорды уже были в большом зале и ждали их прихода. Приблизившись к месту назначения, они слышали голоса лордов, доносящиеся из-за закрытой двери. «Вот мы и пришли», — сказал Риегар, когда они добрались до больших деревянных дверей, на которых был вырезан герб дома Уинтов. Джон глубоко вздохнул, успокаивающе сжал руку Диенерис, а затем кивнул безупречному, который толкнул двери. Шум голосов, находящихся в зале людей, накрыл их, почти оглушив. Но он быстро стих, поскольку один за другим они все обернулись, чтобы посмотреть на дверь. Джон заметил, как несколько лордов смотрели на них с откровенным любопытством. Возможно, они в первых раз достаточно хорошо рассмотрели их. Джон еще раз глубоко вздохнул, а затем повел всех в зал. Он не сводил глаз с возвышающегося перед ним помоста, где справа стояли два кресла, для него и Диенерис. Он посмотрел налево и увидел, что узурпатор сидит на своем месте с сыном и двумя рыцарями королевской гвардии, стоящими за ним. Джон ожидал, что, как его десница, лорд Старк будет находиться рядом с королем, но его там не было. В конце концов, они достигли помоста, а затем повернулись, чтобы посмотреть на всех лордов, находящихся в зале. Джон не мог даже примерно подсчитать количество людей в этом зале. Здесь были сотни людей, а когда Джон поднял глаза, он увидел, что люди стоят даже на балконах галереи. Джон заметил, что каждый лорд и леди смотрит на них, как будто пытаются вывести его из равновесия. Джон почувствовал, как призрак уселся рядом с ним, и его присутствие успокоило его. Стены с одной стороны зала были задрапированы баннерами Таргариенов, другая сторона была украшена баннерами с изображениями оленя дома Баратионов. В зале было очень тепло, вероятно, благодаря многочисленным очагам, в которых плясало пламя. «Вы находитесь в присутствии короля Иегона и королевы Диенерис из дома Таргариенов, императора и императрицы залива драконов и городов драконов на востоке, Кхалы и Кхалиси Великого Травяного моря, разрушителей цепей и законных короля и королевы Вестероса», — провозгласила мисс Сандия в тишине. Никто из присутствующих лордов или леди не издал ни звука, когда зачитывались их титулы. Все они продолжали смотреть на них. Джон начал различать несколько знакомых лиц в толпе. Он видел Тиона Грейджея, который выглядел таким же дерзким и заносчивым, как всегда. Он увидел Робба, стоящего рядом с его матерью и отцом в толпе других северных лордов. Они стояли справа от него. Тиреллы находились слева от него, возле стены. «Иноземные захватчики с иноземными титулами», — услышал он ворчание Роберта, и кое-кто поддержал его. Затем он повернулся к сиру Баристану и сиру Джимми, и Джон был рад видеть, как его лицо покраснело и перекосилось от ярости. Он аж привстал в гневе, обращаясь к ним. «Сир Баристан Силми, ты, предатель, я не должен был прощать тебя, ты всегда был верен Таргариенам. Сир Баристан делает то, что считает правильным. Он решил служить истинным правителем Вестероса. О чем это говорит, если лорд, командующий королевской гвардией короля Роберта, больше не хочет служить ему? Как это доказывает вашу легитимность?» — спросила Диенерис, и Джон увидел, как король сердито вцепился в свое кресло. Джон улыбнулся. Очевидно, королю было трудно контролировать свой гнев. «А как насчет цареубийцы? Напомню, что он убил твоего отца, на случай, если ты слишком глупа, чтобы забыть об этом», — язвительно прохрипел он. «Я знаю, что сделал сир Джимми, и знаю, почему он это сделал. Мой отец был злым человеком, и от имени дома Таргариенов мы приносим извинения за его действия», — сказала Диенерис, обращаясь к толпе. Джон заметил, что несколько лордов подозрительно смотрят на нее, но несколько других понимающе кивнули головами. «Лорды и дамы, мы благодарим всех вас за то, что вы прибыли сюда на этот совет. Я Иегон из дома Таргариенов, законнорожденный сын принца Ригора Таргариена и его жены Лианны Старк. Лжец!» — услышал он голос где-то справа. Джон не видел, кто говорил, но голос был ему незнаком. «Ригар Таргариен похитил и изнасиловал Лианну Старк», — выкрикнул кто-то из северных лордов, и несколько других поддержали его криками. «Вы можете не знать моего сына, но многие из вас знают меня. Я Ригар Таргариен, и я не насиловал и не похищал Лианну. Я женился на Лианне Старк в нескольких милях отсюда на острове Ликов, и у нас родился ребенок. Иегон», — сказал он, указывая на него. Джон благодарно кивнул ему, прежде чем снова повернуться к лордам. «Многие из вас будут задаваться вопросом, как это возможно, поэтому я скажу вам правду. Я родился здесь, в Вестеросе, в конце войны. Меня нашел лорд Эддард Старк из Винтерфилла, который взял меня с собой в Винтерфилл. Он выдал меня за своего бастарда, хотя на самом деле я был сыном его сестры». Когда он закончил говорить, Джон повернулся к узурпатору, желая увидеть его реакцию. К его удивлению и, возможно, даже к разочарованию, он не взорвался от ярости, как представлял себе Джон. Вместо этого он просто смотрел на него, его синие глаза сияли ярко, как и синие сапфиры в его короне. «Что ты чувствуешь, узурпатор, зная, что моя мать любила другого?» — прошептал Джон, и это, к счастью, разозлило его. Джон улыбнулся, прежде чем повернуться к толпе. «Это ложь!» — услышал он знакомый голос. «Бастарда звали Джон Сноу, и он не похож на тебя». Джон Сноу едва осмеливался заговорить с девушкой-служанкой, он не смог бы получить такую прекрасную женщину, как королева. Джон взглянул на Тиона, который высокомерно улыбался, качая головой. «Я удивлен, что ты не узнал меня, Грейджой. Похоже, я все-таки нанес непоправимый урон твоему крошечному мозгу во время тренировок в Винтерфилле. Если ты мне не веришь, смотри на это», — сказал Джон, обращая глаза и волосы к своему обычному цвету. Он с ухмылкой наблюдал, как наглая улыбка Тиона исчезла. Он почувствовал, как призрак поднялся позади него. Затем он повернулся к узурпатору и внимательно посмотрел ему в лицо. Роберт непонимающе глазел на него, бормоча что-то себе под нос. Джон услышал тихий шепот толпы, который постепенно становился все громче. «Колдун» — это слово он часто слышал себе вслед. Джон задавался вопросом, не должен ли он держать этот трюк в секрете. «Милорды!» — крикнул он, но толпа не успокаивалась. Поэтому он закрыл глаза и позвал Ведрос. Через несколько секунд он услышал ее громкий рев над замком и поблагодарил ее за помощь. «Да, он похож на Лианну», — сказал один из северных лордов, и это согрело его сердце. «Лорды Вестероса, король Иегон говорит правду. Он тот, кем себя называет», — услышал он голос лорда Старка. Джон ненадолго взглянул на него, прежде чем продолжить. «Мы здесь, чтобы обсудить вопрос о Железном Троне. Железный Трон принадлежит дому Таргариенов по праву, и мы намерены его вернуть», — продолжила Диенерис. «Я не верну тебе твой трон. Если ты думаешь иначе, тогда ты просто дура», — сердито сказал Роберт, снова вскочив на ноги. «Мы предлагаем вам выбор. Отдайте корону сейчас, и мы разрешим вам прожить остальную часть ваших дней на стене. Если вы отклоните это предложение, мы победим вас на поле битвы», — сказала Диенерис, поворачиваясь к нему. «Стена, вы думаете, что это справедливый выбор? Я бы предпочел умереть», — крикнул Роберт, и он услышал, как некоторые из лордов зашумели в знак согласия. Они ожидали, что он отклонит их предложение о мирном решении этого вопроса. Если честно, они бы доверяли ему еще меньше, если бы он согласился. Их внимание было сосредоточено на других лордах. «Где лорд Тейвин Ланнистер?» — громко спросил Джон. Затем он увидел, как высокий мужчина вышел вперед. «Лорд Тейвин, за вашу роль в резне в Королевской гавани, за жестокое убийство и изнасилование Эли и Мартилу, а также за убийство королевских детей, Рейниса и Иегона, мы лишаем вас статуса лорда Бобрового Утеса и Хранителя Запада. Мы казним вас за вашу роль в этих ужасных преступлениях». Джон заметил, что лорд Тейвин свирепо смотрел на него несколько мгновений, прежде чем Диенерис снова заговорила. «Что насчет севера?» — выкрикнула Диенерис. Джон с любопытством посмотрел на нее, они не планировали этого. «Будет ли север стоять и сражаться за сына Лианны Старк?» В течение нескольких секунд среди северных лордов царила тишина, но затем он услышал несколько голосов, которые кричали «Да», что вызвало улыбку на лице Джона. «Лорд Старк, возможно, не любит его, но он не сможет пойти против своих знаменосцев». Дейенерис повернулась к нему, светясь от гордости, он улыбнулся ей. «Боги, он хотел расцеловать ее прямо там». «Достаточно выслушивать эти глупости», — прорычал Роберт. «Почему вы хотите, чтобы эти дети вами управляли? Они ничего не знают о Вестеросе». «Ничего. Сучка всю свою жизнь провела в Иссосе, а мальчишка воспитывался как бастард. Что они знают о правлении?» «Снова ничего», — выкрикнул он, и Джон услышал, как несколько голосов поддержали его. «Мы знаем достаточно много о том, как править. У нас есть советники, которые помогут нам в этом», — начал говорить Джон. «Советники», — прервал его Роберт, а затем громко и жестоко рассмеялся. «Эти дети не будут вашими настоящими правителями, они будут марионетками, пляшущими под дудку своих советников. У них нет духу, чтобы править», — рявкнул он, и Джон нахмурился. «Их десница, мой дядя-коротышка», — услышал он принца. «Лорды Вестероса, вы собираетесь выполнять приказы карлика?» — крикнул он. Джон увидел, что некоторые из лордов кивают в знак согласия. Джон посмотрел на принца, который жестоко улыбался Тириону, и Джону захотелось дать ему хорошую затрещину. Он взглянул на Тириона, который дал ему предупреждающий знак, и Джон прикусил свой язык. «Нет, мы будем править», — твердо сказала Дейенерис. «У нас есть план, как улучшить жизнь в Вестеросе, и мы намерены выполнить его. Невозможно улучшить Вестерос, если вы не знаете, чем он живет в настоящее время. Какие улучшения вы хотите сделать? Мы начнем с простых людей. Мы создадим школы для всех детей. Сначала в Королевской гавани, Староместе и Ланниспорте, а затем, в конечном итоге, повсюду в Вестеросе. Где вы возьмете деньги на строительство этих школ?» — спросил один лорд. «У нас есть поддержка Железного банка, и у нас есть несколько городов-драконов нашей империи. Бравос, Пинтос и Валантис – это города, с которыми мы будем торговать, чтобы финансировать эти школы». «Чем мы можем торговать с городами дракона?» — спросил другой лорд. «К примеру, в просторе производится множество вин, особенно знаменитое эрборское и золотое. Под нашим управлением и с нашими связями в вольных городах мы сможем помочь лордам простора экспортировать свое вино в города дракона. Это послужит дополнительным источником дохода, который лорды простора будут использовать, чтобы строить школы для крестьянских детей», — пояснила им Дейенерис. «Мерин, один из городов в заливе драконов, экспортирует олово и другие полезные ископаемые. Я уверена, что существует еще несколько горных хребтов, в недрах которых есть драгоценные металлы и минералы, которые еще предстоит обнаружить», — продолжила Дейенерис, но была прервана жестоким смехом Роберта. «Глупая девчонка даже не знает, что она ищет. Если вы последуете за ней, ваши люди будут тратить все свое время на поиски бесполезного мусора», — с издевкой сказал узурпатор. Джон повернулся к нему и нахмурился. «Она предложила сделать больше, чем ты когда-либо делал для улучшения Вестероса», — твердо сказал он, глядя на узурпатора. «Удивительно, что вы издеваетесь над нашими идеями и реформами, хотя сами вы не делали ничего, кроме пьянства, охоты и блуда за все время вашего правления. Милорды, я не оспариваю тот факт, что мой дед был сумасшедшим, жестоким и злым, но даже ему удалось сохранить финансовое состояние королевства на плаву. Королевская казна была полна золота в конце правления моей семьи. Но теперь, через 18 лет, корона должна 7 миллионов золотых драконов Железному банку. Узурпатор не использовал это золото, чтобы улучшить вашу жизнь или состояние Вестероса. Он потратил все это на турниры, праздники и шлюх ради собственного удовольствия. Это действие заботливого правителя?